А мне со всякими приходилось иметь дело. Я всегда веду защиту на пределе своих способностей. Их мне не занимать, можешь мне поверить. — Верю охотно, — сказал Дженсен, — но у меня есть еще вопрос. — Задавай, — отозвался Крус, снова усаживаясь. — Растолкуй мне как юрист. Каково положение Синтии? — Для начала, что ей грозит за недонесение об убийстве Нейми и Холмса и сокрытие улик? Ей, несомненно, предъявит обвинение в воспрепятствовании правосудию, что в делах об убийствах само по себе является очень серьезным правонарушением. И еще. Ее, конечно же, привлекут за соучастие в сговоре с целью сокрытия улик. По совокупности она может получить от 5 до 10 лет. Впрочем, купив себе услуги лучших адвокатов страны, она вполне сможет отделаться 2 годами или вовсе условным наказанием, хотя это и маловероятно. Понятно, что при любом раскладе на ее карьере можно смело ставить крест. То есть ты хочешь сказать, что она отделается куда легче, чем я? Конечно. Ты ведь сознаешься в том убийстве? А она о нем заранее не знала, и если что и совершила, то лишь постфактум. Однако убийство Эрнстов было заранее спланировано именно ею. Это ты так говоришь. И хотя сам я склонен тебе верить, не сомневаюсь, что Синтия Эрнст будет все отрицать. Чем ты сможешь тогда подтвердить свои показания? Скажи, она встречалась с этим Вергилио, который, по твоим словам, убил ее родителей? Нет. Тогда, может быть, она что-нибудь по неосторожности писала тебе по этому поводу? Нет, он засомневался. Постой-ка, действительно, у меня кое-что есть. Немного, но есть. И он рассказал Крузу про рекламный буклет недвижимости в Бэй-Пойнт, на котором Синтия пометила дом Эрнстов, а потом при Дженсене кратко записала распорядок дня горничной и время ночных отлучек дворецкого и его жены. «Сколько там слов?» — спросил адвокат. «Может, дюжина, в основном сокращение, но это написано рукой Синтии». «Ты верно сказал, это действительно немного. Что-нибудь еще?» В процессе разговора Крус делал пометки в своем блокноте. «Мы встречались с ней на Каймановых островах. 3 дня провели вместе на Большом Каймане. Там она мне впервые сказала, что хочет устроить убийство родителей». «Без свидетелей? Как легко можно догадаться?» «Конечно, этого я доказать не смогу, но послушай все же». И он рассказал Крузу, как они порознь летели туда и остановились в разных отелях. «Я прибыл туда рейсом Кайман Airways. Кстати, билет сохранил. Синтия прилетела с American Airlines, назвавшись Хильдой Шоу. Я сумел заглянуть и в ее билет. Ты запомнил номер ее рейса? Она прилетела единственным утренним самолетом. Фамилия Шоу должна быть в списке пассажиров. Что тоже ничего не доказывает. Нет, это важное звено. Позже Синтия сняла те 400 тысяч именно со счета в банке на Кайманах. Крус только хлопнул себя ладонью по ляжке. Ты хотя бы представляешь себе всю невозможность добыть в таком банке информацию о счете клиента? Не горячись, представляю. Но предположим, что вся необходимая информация о ее счете на Каймановых островах имеется в досье налоговой службы Соединенных Штатов Америки. С чего бы ей там оказаться? Она, черт побери, там есть. Дженсен рассказал адвокату, как тайком залез в дипломат Синтии, узнал о существовании счета и записал самые важные реквизиты. У меня есть название банка, номер счета, баланс на тот день, и я знаю, кто переводил ей деньги в качестве дара, некий дядюшка Зак. Позже я проверил, у Густава Эрнста есть брат Закари, проживающий на Каймановых островах. «Теперь я вижу, как ты находишь сюжеты для своих книг», — попытался пошутить Круз.